Глава 31. Вес. Мне нелегко. Сегодня весь день сплошное мучение, но эту муку выбрал я сам. Мне трудно открыть свое тело. Не знаю почему. Так сложилось. Но я хочу это сделать. Каждый раз, когда я напрягаюсь, сопротивляясь вторжению, я повторяю себе одни и те же слова. Это Джейми. Все хорошо. И, наконец, расслабляюсь. Джейми не торопится, движется медленно. Он считывает меня, как талантливый вратарь нападающего, и остается в этом таким же сильным и нежным, как и во всем остальном. Блять. Я так сильно его люблю. Сегодняшний день в очередной раз напомнил мне о том, как все есть. Притронувшись к Джейми в тот первый раз, я притворился перед собой, будто что-то даю ему, когда на самом деле я брал. Он, конечно, простил меня. К сожалению, этим летом история повторилась. Я вновь привязал Джейми к себе. И взамен отдал его на милость засранцев, вроде Килфакера. Сегодня Джейми потерял своего звездного игрока. Он, наверное, никогда больше не увидит этого парня. И виноват во всем этом я. Одна рука Джейми согревает мне спину, пока второй он подготавливает меня. «Бэби», — шепчет он. Ты сможешь принять еще? Я киваю ему в шею. К первому пальцу присоединяется и второй. Поначалу я сопротивляюсь жжению. Это Джейми. Все хорошо. Еще один глубокий вдох, и я заставляю себя расслабиться. Вот так, произносит он. Я хочу, чтобы ты сел на меня верхом, ладно? И чтоб забрызгал всю мою грудь, когда будешь кончать. Мой позвоночник прошивает молния похоти. Я насаживаю себя на его пальцы и в награду получаю прикосновение прямо к простате. А да. Наслаждение такое интенсивное, что я содрогаюсь и ощущаю щекой, как он улыбается. Через несколько минут Джейми вводит в меня три пальца. Маленькими толчками я начинаю объезжать его, и пока он шепчет мне что-то подбадривающее, прошу свое тело еще чуть-чуть растянуться. Я не делал этого несколько лет. Надеялся, что будет легко, но за это, как и за все в моей жизни, мне приходится попотеть. И все же я не сдаюсь. Теперь у меня появился еще один повод ценить его. Джейми. Мой дорогой, великодушный мужчина. Когда он отдавался мне, то не показывал, насколько это непросто. Он замечательный. Сев немного прямее, я жестко целую его, давая понять, что готов. Джейми с готовностью отвечает. Я смакую его рот еще несколько раз. Для храбрости. Потом привстаю на коленях, подготавливая себя для него. Джейми подтягивается вверх. Положив сзади подушку, прислоняется к спинке кровати, потом наносит себе на член смазку, и при виде того, как он растирает себя, у меня во рту скапливается слюна. Он приставляет себя к моему входу. И в этот момент, когда его карие глаза, полные страсти, поднимаются вверх, я понимаю, что ничего сексуальнее его в жизни не видел. И я наконец-то решаюсь. Плавно опускаюсь на его член, и его рот в безмолвном стоне распахивается, веки прекрасных глаз тяжелеют. Жжение возвращается, но его можно перетерпеть. Я замираю на минуту, чтобы дать себе попривыкнуть, а пока беру в ладони его лицо. Секунду я просто любуюсь им, он раскраснелся от возбуждения, его волосы в беспорядке. Я приехал в Лейк Плэсид в надежде возобновить нашу дружбу, но получил много больше. И я бесконечно благодарен за это. Я пытаюсь передать Джейми все, что чувствую, в поцелуе. Он теперь почти всхлипывает мне в рот. Значит, слышит? Затем делаю бедрами пробный толчок. В восхищении от результата, упираюсь в его плечи руками и начинаю медленно насаживать себя на него. Сдвигаю бедра, нащупывая правильный угол. И когда нахожу, понимаю, как это изумительно. При каждом толчке во мне пульсирует наслаждение. Это дико, безумно приятно. Джейми зажимает мой подтекающий член в кулаке. Его губы раздвинуты, кадык скачет на горле. Он весь, куда ни посмотри, отчаянное желание. Оно в его крепко стиснутых челюстях, в дрожи, что проносится по его руке, пока он мне дрочит. Он облизывает губы. Если ты кончишь, то заберешь меня вместе с собой. Теперь, когда он это сказал, я очень хочу кончить вместе. Закрыв глаза, я замедляю темп и концентрируюсь на удовольствии, которое дарит мне каждый толчок. Внутрь и наружу сливаются воедино, в одно блаженное целое. Выражение на лице Джейми, вот, что в итоге приводит меня к оргазму. Когда я открываю глаза, то вижу на его лице настолько мощную смесь возбуждения и изумления, что меня отбрасывает к самому краю. Джейми, хрипло выдыхаю я, мчусь навстречу надвигающимся на меня ощущениям и кончаю, а он содрогается подо мной. Еще до того, как все заканчивается, я падаю ему на липкую грудь. Мои губы оказываются около его уха, и я тихо постанываю, пока моя задница сжимается вокруг его члена. «Иисусе», — шепчет он. Не то слово. Я обнимаю его и держу в объятиях так долго, как только смею. Я правда не представляю, как откажусь от него, когда лето закончится.